пересказом своих. Через некоторое время после той ночи, когда луна, сияя над заснеженным садом, напоминала о пугающей бесконечности времени, наследник нанял пожилого верного и терпеливого писца и каждое утро, усадив его за стол, диктовал ему истории, рассказывая о своих поисках и догадках. Наследник вспомнит, что много лет назад он сделал чрезвычайно важное открытие, касающееся в высшей степени важных исторических перемен. До своего добровольного заточения во дворце он видел собственными глазами, как с каждым днем менялись улицы Стамбула в стремлении подражать воображаемому западному городу. Несчастный, заполняющий стамбульские улицы, глядя на костюмы западных туристов и изучая фотографии в зарубежных журналах, попавших им в руки, меняли свою одежду. Он слышал собственными ушами, как вечерами в кофейнях на окраинах города, собравшиеся вокруг печки грустные люди, вместо того, чтобы рассказывать друг другу услышанные от отцов сказки, читали всякую дрянь в газетах, написанную бездарными журналистами. В газетах печатали трех мушкетеров и графа Монте-Кристо, изменив имена героев на мусульманские. А разве он сам не покупал у армянских книготорговцев под видом книг всякое бесстыдство, за чтением которого так быстро летело время? До того, как он проявил волю и решимость и закрылся во дворце, когда он еще, как все, влачил жалкое привычное существование, разве не замечал он при каждом взгляде в зеркало, что таинственный смысл на его лице постепенно пропадает? Точно так же, как у всех окружающих. «Да, покупал. Да, замечал», — писал писец, изучивший стиль наследника. Осман Джалаладдин Эфенди ощущал, как после каждого дня диктовки меняется его лицо, меняется он сам. Иногда наследник не находил темы для диктовки. Воцарялось безмолвие. Потом наследник говорил: если не о чем рассказывать, значит, человек очень близко подошел к тому, чтобы быть самим собой. Безмолвие означает, что молчат воспоминания, книги, истории, память. Только услышав это безмолвие, человек может стать свидетелем того, как вырастает его истинный голос из глубин его собственного духа, из бесконечных и темных лабиринтов его собственной сущности, и этот голос способен сделать человека самим собой. Однажды наследник затронул тему женщин и любви, которой до этого касался очень мало, говоря, что это самая опасная тема. Около 6 месяцев он рассказывал о старых увлечениях, об отношениях с гаремными женщинами, воспоминания о них, за исключением нескольких случаев, вызывали сожаление и грусть, которую нельзя было назвать любовью, и о своей жене. Самым ужасным в этих отношениях, по мнению наследника, было то, что незаметно для тебя женщина, даже самая неприметная, начинала занимать почти все твои мысли. Он подумал, что надо сближаться с как можно большим количеством женщин, тогда он обретет иммунитет к яду, называемому любовью. Но поскольку он старался выработать у себя равнодушие к любовному опьянению, женщины, с которыми он имел дело, не вызывали у него никакого влечения. Так получилось, что он стал чаще всего встречаться с Лейлой Ханым, Она была самой невыразительной, самой бесцветной, самой спокойной, самой безвредной из всех знакомых ему женщин, и он верил, что не сможет влюбиться в такую женщину.